Без 15:05 было утро. Я проснулась, два хлопка услышала. Ну, я думаю, наверное, у меня банки взрываются. Она лежала на животе, голова вот так вот у нее была. Вся в крови была, все в крови. 22 августа 2019 года. Город Карталы, Челябинская область. По улицам этого небольшого южноуральского центра медленно движется колонна из 10 автомобилей. Траурная процессия растягивается более чем на 30 метров, привлекая внимание прохожих. В сопровождении близких и жителей города в последний путь провожают Елену Зарипову. Женщине было 32 года. Ее хоронят на малой родине, вдали от места, где произошли последние события ее жизни. В эти же часы в Карталинском городском суде начинается заседание по избранию меры пресечения. В металлической клетке сидит 50-летний Азат Зарипов. На его запястьях защелкнуты наручники. Человек, который еще несколько дней назад занимал пост депутата Локомотивного городского округа и руководил местной больницей, теперь официально является обвиняемым в убийстве. Заседание проходит при усиленном внимании прессы, но сам подсудимый избегает визуального контакта с камерами. Пока идет прощание с Еленой, в поселке Локомотивный следователи продолжают работу в квартире на первом этаже панельной пятиэтажки. Обычный быт семьи Зариповых теперь зафиксирован в протоколах осмотра. Следы выстрелов в спальне, изъятые гильзы и охотничье ружье «Сайга». Трое маленьких детей, оставшихся без матери, переданы под опеку бабушки и дедушки. История идеальной семьи, как ее называли соседи, официально перешла в плоскость уголовного расследования, где каждый факт из прошлого героев теперь рассматривается как часть цепочки, приведшей к двум выстрелам в ночной тишине. События ночи на 21 августа 2019 года начались в поселке Локомотивный с вызова экстренных служб. Около часа ночи к стандартной панельной пятиэтажке приехали экипажи полиции и бригада медиков. В квартире на первом этаже была обнаружена 32-летняя Елена Зарипова. Женщина находилась в спальне с тяжелыми огнестрельными ранениями в области ноги и живота. Ее транспортировали в местную больницу. Однако усилия врачей не принесли результата. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Эксперты-криминалисты, приступившие к осмотру помещений, обнаружили на полу две стреляные гильзы. Орудием совершения преступления стал охотничий карабин «Сайга». В ходе обыска в кладовке было найдено еще одно охотничье ружье, на которое, как и на первое, у Азата Зарипова имелось официальное разрешение. Следствие установило, что огонь велся практически в упор. В момент совершения выстрелов в квартире находились трое детей – 11-летний сын и две дочери. 8 и 4 лет. Физических повреждений они не получили, но находились в непосредственной близости от места происшествия. На парковке у дома отсутствовал автомобиль Азата, кроссовер Lexus. Опрос соседей показал отсутствие конфликтов в предшествующие часы. Жительница дома Наталья Ивановна заявила, что считала семью идеальной и никогда не слышала скандалов за стеной. Другая соседка отметила, что Азат всегда вел себя подчеркнуто вежливо, часто помогал врачам скорой помощи, если видел их в подъезде и был уважаемым в доме. Елена, в свою очередь, занимала пост старше по подъезду и активно занималась благоустройством территории. Чтобы понять статус Азата Зарипова в поселке Локомотивный, необходимо изучить его профессиональную и общественную деятельность за последние 20 лет. 50-летний мужчина занимал пост главного врача местной больницы и в течение 19 лет являлся депутатом городского собрания. По специальности он был врачом-кардиологом и диагностом, которого коллеги называли специалистом от Бога. Под его руководством больница достигла показателей, редких для провинциальных учреждений. Заведующая терапевтическим отделением в своих показаниях подчеркивала административные навыки Зарипова. Он самостоятельно занимался поиском узких специалистов для поселка, лично пробивал для них жилье и решал бытовые вопросы сотрудников. В периоды нехватки врачей главврач сам вел приемы пациентов, заменяя специалистов разного профиля. Жители Локомотивного знали его как человека, готового оказать помощь сверх должностных обязанностей. Больные сахарным диабетом подтверждали, что Азат отдавал им собственные тест-полоски для глюкометров, если у людей не хватало средств на их покупку. Для тех, кому требовалась консультация в Магнитогорске, он нередко предоставлял свой служебный автомобиль. Подчиненные характеризовали Азата как примерного семьянина и спокойного руководителя. Однако за фасадом успешной карьеры и общественного признания скрывались детали его личного здоровья. Азат страдал тяжелой формой сахарного диабета, имел третью группу инвалидности и перенес инфаркт в 2016 году. Эти факторы требовали постоянного медикаментозного контроля и стабильного психоэмоционального фона. До августа 2019 года ни один из коллег или знакомых не фиксировал у Зарипова признаков психической нестабильности или склонности к насилию, что сделало последующие события в квартире на первом этаже необъяснимым для всего населения Локомотивного округа. Елена Зарипова была на 19 лет моложе своего супруга. К 32 годам она занимала активную социальную позицию в поселке Локомотивный. Последние 6 месяцев женщина работала бухгалтером в местной школе искусств, а до этого назначения трудилась в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Коллеги описывали ее как целеустремленного и энергичного человека, способного наладить контакт с любым собеседником. В ее трудовой биографии зафиксировано стремление к карьере. В 2015 году Елена выдвигала свою кандидатуру в городское собрание депутатов, пытаясь войти в ту же политическую структуру, где работал ее муж. В семейной жизни Елена воспитывала 3 детей. 11-летний сын был рожден в ее первом браке, но с момента создания новой семьи Азат воспитывал мальчика как родного. Позже у пары родились 2 дочери, которым к моменту трагедии исполнилось 8 и 4 года. Родственники отмечали, что в течение долгого времени Елена и Азат отлично дополняли друг друга. Женщина считалась строгим полицейским в вопросах воспитания, в то время как муж проявлял больше мягкости. Знакомые семьи подчеркивали, что Елена была очень порядочным человеком и все свободное время уделяла детям и дому. Близкий родственник семьи в разговоре с журналистами указывал, что Елена рано создала семью по любви, но со временем ее приоритеты сместились в сторону карьеры и поиска новых ниш. Она стала более самостоятельной в принятии решений, перестала прислушиваться к советам мужа по финансовым вопросам и начала проводить много времени в цифровом пространстве. Это увлечение интернет-трейдингом и инвестициями требовало постоянного нахождения в сети, что постепенно меняло ее привычное поведение в быту. Несмотря на внешнее благополучие и статус идеальной пары, внутри квартиры на первом этаже накапливались изменения в образе жизни женщины, которые начали вызывать вопросы у Азата. Елена все чаще использовала пароли на своих устройствах, что стало первым сигналом к разрушению многолетнего доверия в браке, длившемся более 10 лет. Экономический фундамент семьи Зариповых начал разрушаться примерно за год до трагических событий. Елена, стремясь к самореализации и финансовой независимости, начала инвестировать крупные суммы на электронных площадках. Согласно материалам следствия, первым серьезным ударом стал масштабный сбой на одной из таких платформ, в результате которого семейные накопления, формировавшиеся годами, практически обнулились. Родственники погибшей подтверждали, что бюджет семьи сел в глубокий минус. Азат, привыкший к стабильности и консервативному управлению деньгами, предлагал прекратить рискованные операции. Однако Елена приняла иное решение. Стараясь компенсировать потери, она начала участвовать в проектах с еще более высокой степенью риска. В ее цифровых следах и переписках было зафиксировано активное участие в финансовой пирамиде Кэшбери, а также регистрация на нескольких площадках для интернет-трейдинга. Это занятие требовало не только постоянного нахождения перед монитором, но и новых денежных вливаний. Елена начала игнорировать мнение мужа, считая, что способна самостоятельно справиться с долговыми обязательствами. Она стала проводить за финансовыми операциями не только рабочее время, но и вечера, что фактически исключило ее из привычного круга общения внутри семьи. Критический момент наступил за две недели до 21 августа. На очередной инвестиционной площадке сгорела крайне значительная сумма денег, что сделало финансовую катастрофу в семье очевидной. Долги начали влиять на повседневную жизнь. Азат, чья зарплата главврача была основным легальным источником дохода, больше не мог прикрывать убытки от трейдинга жены. Елена, в свою очередь, стала воспринимать любые вопросы о деньгах как посягательство на ее личную свободу. По словам близких, именно финансовый крах стал тем фактором, который окончательно разрушил коммуникацию между супругами. Совместные планы на будущее сменились взаимными претензиями по поводу утраченного имущества, а квартира на первом этаже стала местом, где финансовые отчеты и графики доходности обсуждались чаще, чем воспитание детей. Процесс окончательного психологического разрыва между Азатом и Еленой следствие связывает с весной 2018 года. В этот период женщина отправилась на отдых в Турцию в компании подруги. После возвращения из отпуска в ее поведении произошли перемены, которые сразу зафиксировал муж. Елена установила сложные пароли на все свои гаджеты, включая телефон и компьютер, к которому Азат ранее всегда был свободный доступ. Она начала систематически скрывать содержимое своих переписок, уходя в другую комнату при поступлении уведомлений. Техническая экспертиза позже подтвердила, что Елене начали поступать регулярные звонки от мужчин, в том числе в позднее время суток. Объяснения женщины сводились к тому, что это деловые контакты, необходимые для ее работы на финансовых рынках. Однако Азат, чей первый брак распался по причине неверности супруги, начал воспринимать скрытность жены как признак измены. В показаниях Зарипова фигурирует дата – февраль 2018 года, как момент, когда Елена полностью прекратила интимную близость с ним. Стиль ее общения сменился на подчеркнуто агрессивный. В материалах дела отмечено, что она начала использовать в адрес мужа нецензурную брань и хамские обороты, чего раньше себе не позволяла. Напряжение усиливалось тем, что Азат, имея инвалидность третьей группы и перенесенный инфаркт, физически тяжело переносил постоянные конфликты. Соседи по дому начали замечать изменения в распорядке дня главы семьи. Зарипов стал проводить долгие часы в своем автомобиле у подъезда, просто наблюдая за окнами квартиры или ожидая возвращения жены. Елена в это время все чаще задерживалась вне дома, не давая внятных объяснений своим перемещениям. К лету 2019 года ситуация зашла в тупик. Азат начал фиксировать имена и города людей, с которыми Елена вела наиболее активную переписку в заблокированном мессенджере. Одним из таких городов все чаще всплывал Новосибирск. Личность человека, ставшего центральной фигурой в затяжном конфликте супругов, была установлена в ходе детального анализа цифровых следов Елены. Им оказался житель Новосибирска по имени Антон. Знакомство произошло в интернете, на одной из специализированных площадок для трейдинга. Изначально их коммуникация носила исключительно деловой характер и касалась консультаций по финансовым операциям. Однако формат общения быстро изменился. В июне 2019 года Антон официально сообщил Елене о своих чувствах, на что женщина ответила взаимностью. Для Азата, который тайно нашел способ изучить часть этой переписки, данные факты стали подтверждением его подозрений в неверности. Ситуация достигла критической точки 20 августа 2019 года, в последний день официального отпуска Азата. Елена в ходе очередного разговора заявила мужу, что больше не намерена продолжать совместную жизнь и планирует переезд в Новосибирск. Ключевым условием этого решения было намерение забрать с собой всех троих детей. Для Зарипова, который в течение 10 лет воспитывал пасынка как родного сына, это означало потерю не только супруги, но и всей семьи. Елена действовала ультимативно, утверждая, что ее решение окончательно и пересмотру не подлежит. Азат в этот день находился в состоянии затяжного физического недомогания, вызванного декомпенсацией сахарного диабета. Мужчина был обязан ежедневно контролировать уровень глюкозы и строго соблюдать медицинский режим. Но события того дня полностью нарушили его график. Весь день 20 августа он провел в попытках убедить Елену остаться, однако наталкивался на нецензурную брань и открытое хамство. Антон из Новосибирска, согласно данным Биллинга, в эти часы находился на постоянной связи с Еленой. Примечательно, что ни Азат, ни Елена на тот момент ни разу не видели Антона вживую. Все их отношения строились исключительно на дистанционном общении. Тем не менее, этот виртуальный контакт стал для Азата более реальной угрозой, чем любые финансовые убытки, накопленные семьей за прошлый год. Вечером 20 августа 2019 года Азат принял решение, которое прервало его 11-летний период абсолютной трезвости. После очередного тяжелого разговора с Еленой он покинул квартиру и направился в ближайший магазин, где приобрел 4 бутылки пива. С этим запасом он поехал к родителям жены, рассчитывая, что их вмешательство поможет предотвратить развод и планируемый отъезд дочери в Новосибирск. Отец Елены при нем совершил звонок дочери, но та в ответ лишь нагрубила и бросила трубку. Поняв, что посредничество родственников не дает результата, Азат покинул их дом. Около 22:00 Зарипов приехал в гаражный кооператив к своему знакомому. В ходе разговора в гараже он употребил еще 2 бутылки пива. Для человека, не пившего более 10 лет и страдающего тяжелой формой диабета, это вызвало сильную интоксикацию и изменение поведения. Друг Азата позже свидетельствовал, что главврач стал непредсказуемым в высказываниях, периодически замыкаясь в себе. Поскольку Зарипов был не в состоянии самостоятельно управлять своим автомобилем, знакомый сел за руль его внедорожника и отвез его к дому в поселок Локомотивный. Перед тем, как выйти из машины, Азат упомянул наличие в квартире оружия. Его друг, почувствовав опасность, попытался предупредить Елену через сообщение в мессенджере, но ответа от женщины не последовало. Около полуночи Зарипов вошел в подъезд и открыл дверь квартиры своим ключом. Внутри была тишина, дети уже спали, Елена находилась в спальне. Азат прошел в кладовку, где в сейфе хранились 2 охотничьих ружья. Он выбрал карабин «Сайга», проверил наличие снаряженного магазина и направился в сторону спальни. В этот момент сын Елены проснулся от шума и вышел в коридор. Чтобы восстановить события внутри квартиры в полночь на 21 августа, следствию пришлось опираться на показания детей и данные экспертиз. Когда Зарипов вошел в спальню с карабином в руках, Елена находилась в комнате. В дверном проеме появился сын, который видел оружие и начал повторять: «Папа, папа, не надо!» Однако Азат, находясь в состоянии сильного опьянения, проигнорировал мальчика. Он подошел к супруге и направил ствол в ее сторону. Елена попыталась оказать физическое сопротивление. Она схватилась за ствол карабина и отвела его от своего корпуса. В результате этого первый выстрел пришелся в ногу. Женщина упала на пол, лишившись возможности сопротивляться. Азат произвел второй выстрел. На этот раз пуля попала в область живота. На звуки выстрелов из своих комнат выбежали 2 младшие дочери. Они увидели мать, лежащую на полу спальни. Согласно материалам допроса, Азат подошел к Елене, пощупал пульс на ее шее, после чего молча покинул квартиру. Сын подбежал к Елене и начал звать ее, но мать не реагировала. Азат в это время вышел из подъезда, сел в свой автомобиль и покинул поселок Локомотивный. Он направился в сторону поселка Вишневый в Карталы, по пути совершив телефонный звонок тестю. В кратком разговоре он сообщил о совершенном преступлении и попросил вызвать на место медиков. Вся последовательность действий в квартире заняла не более 5 минут. Оружие Зарипов забрал с собой, позже заявив следователям, что планировал совершить самоповреждение у реки, но не нашел в себе сил нажать на курок. Дети оставались в квартире с телом матери до прибытия дедушки и врачей скорой помощи. Оказавшись в районе поселка Вишневый, Азат сам сообщил правоохранительным органам о своем точном местонахождении. Он не оказывал сопротивления при задержании и сразу начал давать показания об обстоятельствах случившегося. Факт того, что мужчина добровольно вышел на связь с полицией до того, как был объявлен в официальный розыск, позволил следствию зафиксировать в материалах дела явку с повинной. 29 июля 2020 года. Заседание Челябинского областного суда проходит при усиленном внимании СМИ. Азат Зарипов находится в стеклянном боксе. Он сохраняет спокойствие и намеренно отворачивается от прессы. В ходе установления личности на вопрос о семейном положении он отвечает «вдовец». Сторона защиты делает упор на критическое состояние здоровья подсудимого. Адвокат предоставляет справки, где указано, что Азат страдает тяжелым диабетом и перенес инфаркт в 2016 году. Однако гособвинения представляют суду факты, указывающие на сознательную подготовку к преступлению. Выясняется, что в день трагедии Азат прямо говорил своим друзьям о намерении застрелить жену. Прокурор зачитывает фрагменты переписки Зариповой с Антоном из Новосибирска, которую Азат обнаружил незадолго до 21 августа. Из документов следует, что Зарипов рассматривал сценарий расправы не только над женой, но и над ее новым знакомым, если бы тот оказался рядом. Состояние опьянения, подтвержденное медицинской экспертизой, становится ключевым отягчающим фактором в деле. Неожиданно позицию занимает мать погибшей. Женщина заявляет в суде, что не держит зла на зятя. Она просит суд не назначать максимально суровое наказание, аргументируя это тем, что детям все равно будет нужен отец. Эта позиция вызывает недоумение у аудитории, но прокурор напоминает, преступление совершено в присутствии троих детей, которые видели смерть матери своими глазами. Азат в своем последнем слове просит прощения у родственников, но на выходе из зала на вопрос журналистки о его чувствах бросает короткое «нормально». Эта фраза становится финальной точкой судебного процесса. Челябинский областной суд признал Азата Зарипова виновным в совершении преступления и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший депутат и главврач будет в колонии строгого режима. При определении срока судья учел явку с повинной и наличие детей как смягчающие факторы, однако опьянение в момент выстрелов исключило возможность назначения более мягкого режима. Важной частью приговора стало заключение судебно-психиатрической экспертизы. Врачи обнаружили у Зарипова психическое расстройство, которое требовало медицинского вмешательства. Эксперты описали его состояние как выраженную склонность к фиксации на негативных эмоциях. Согласно выводам психиатров, Зарипов представляет социальную опасность как для окружающих, так и для самого себя. Суд постановил назначить ему принудительное амбулаторное лечение по месту отбывания наказания. Обвинение доказало, что Азат заранее обдумывал сценарий расправы, что исключило версию о состоянии аффекта. Трое детей Елены были переданы под опеку ее родителям. Квартира на первом этаже, где произошла трагедия, была опечатана. Имущество Азата, включая внедорожник Lexus, пошло на покрытие судебных издержек и обеспечение прав детей. Самым примечательным фактом в этой истории стало присутствие на похоронах Елены Антона из Новосибирска. Мужчина, с которым она общалась только дистанционно, приехал за сотни километров, чтобы увидеть ее впервые. Но уже в гробу. По словам Антона, он чувствует за собой вину смерти Лены. Молодой мужчина не стесняется об этом говорить на всю страну. Родственники Елены до сих пор считают, что главной причиной случившегося стал алкогольный срыв Азата. Однако следствие поставило точку. Два выстрела стали результатом накопленного недопонимания и финансового краха, который семья так и не смогла пережить в условиях скрытых долгов и виртуальных романов.